Глава четвертая. Я проснулся, но глаза не открыл. Я чувствовал, что моя нога прижата к какой-то массивной мебели. В комнате было темно. Сквозь ставни не пробивались лучи света. Не чувствовал я и тепла от очага, рядом с которым заснул вечером. Рядом раздавалось мерное похрапывание. «Уильям!» Храп продолжился. Я стал вспоминать вчерашнее утро. Мельник из Кренбрука произносил слова, смысл которых был нам непонятен. Что бы это значило? Не может ли язык за 99 лет измениться настолько, что я не пойму, о чем говорят в собственном доме? Если так изменились дома, одежда и пища, то почему бы не измениться и языку? Как нам с Уильямом выйти на улицу, не вызвав удивленных вопросов о том, откуда мы родом? Храп прекратился. «Ты думаешь так громко, — сказал Уильям, — что я проснулся. Что у тебя на уме?» «Новая одежда, брат. Чем дальше мы от собственного времени, тем более странно выглядим. И тем больше вопросов нам станут задавать. Нам нужен портной». «Если мы закажем новую одежду, то как скоро сможем ее получить? В любом случае портной скажет, приходите завтра. А завтра для нас наступит через 99 лет». «Что же нам делать?» «Нам нужен тот, кто сможет продать нам старую одежду. Может быть, хозяин этого дома. Он хотя бы может знать кого-то, кто недавно умер, и вдова распродает ненужную одежду». В темноте раздался глухой стук, словно кто-то стукнулся головой о балку. Я услышал звук шагов прямо над нашей головой. «Интересно, не призраки ли мы?» — поинтересовался Уильям. «Я тоже об этом думал». «Но я решил, что это не так. Живые боятся призраков, а мы сами боимся живых». «Может быть, они призраки?» — прошептал я. «Все, что мы видим и слышим, — это мир призраков, а мы — единственные живые люди в этом мире». «Ох, Джон, какая страшная мысль!» Я поднялся и положил свою сумму на стол. Меч мой куда-то делся. Потом я вспомнил, что оставил его в проходе. Я вспомнил белые каменные стены дома мастера Лея и двинулся туда, где, как мне казалось, была дверь, но сразу же наткнулся на какой-то деревянный шкаф. Металлическая тарелка полетела на пол. «Похоже, тебе не терпится встретиться с нашими хозяевами», — сказал Уильям. В углу комнаты я заметил отблески огня и направился туда. Я нагнулся, надеясь найти кочергу и расшевелить угли, но не нащупал ничего подходящего. Я выпрямился и тут же ударился головой о нависающий камень. Я выругался и потер шишку на голове. «Здесь камин», — сообщил я Уильяму. «Новый хозяин явно хочет уберечь свою красивую одежду от дыма, и я его понимаю». Я двинулся направо, где у мастера Лея было большое окно. Стена между камином и окном оказалась не каменной, а гладкой, словно покрытой гипсом. Под пальцами я почувствовал дерево. Ставни находились внутри комнаты. Сквозь щели пробивался тусклый свет. Я пошел дальше, нащупывая дорогу. За окном оказался какой-то высокий деревянный шкаф, примерно с меня. Передние дверцы были покрыты резьбой. За этим шкафом я нащупал еще один, выше себя, с квадратными резными панелями. Ощупав его, я понял, что это не шкаф, а покрытие стен. Вся стена была покрыта деревянными панелями. Потом я наткнулся на какой-то невысокий предмет. Он был покрыт очень толстой шерстяной тканью, гораздо толще и тяжелее, чем пригодно для одежды. Под этой странной тканью обнаружился сундук с большим замком. Дальше я нащупал среди деревянных панелей дверь с засовом, другие панели, а в углу комнаты нечто такое, что напомнило мне плотное одеяло, повешенное прямо на стену. Мои пальцы ощущали гладкие пятна на шершавой поверхности этого странного одеяла. Крашеная ткань покрывала всю стену, кроме дверного проема. Я вернулся к столу в центре комнаты. В доме началось какое-то движение. «Нам лучше убраться отсюда», — сказал я. Но не успел я договорить, как услышал шаги за дверью. В комнату вошла девушка со свечой. Я замер у двери. Девушка нас не заметила и направилась к окну, чтобы открыть ставни. Она откинула тяжелый металлический засов, распахнула ставни и задула свечу. За окном я разглядел крыши высоких темных домов. Заметил я и то, что балок в комнате уже нет, а штукатуренный потолок находился всего в паре футов от моей головы. Окно было застеклено прозрачным стеклом. Три резных гранитных бруска делили окно на четыре части, и в каждой были установлены стекла необычной формы. Я и представить себе не мог, что в Мортоне появятся дома с застекленными окнами. Это зрелище меня так изумило, что я забыл, где нахожусь, и сделал шаг вперед, чтобы убедиться, что глаза меня не обманывают. Девушка вскрикнула. Сначала это был крик неожиданности, но когда Уильям вскочил, а я направился к ней, чтобы заверить, что мы не причиним ей вреда, девушка закричала. «Мастер Ходж! Мастер Ходж! В доме чужаки!» «Как нам отсюда выбраться?» — воскликнул Уильям, хватая мою старую дорожную сумму и швыряя ее мне в руки. Но мы опоздали. Дверь в обшитой деревянными панелями стене неожиданно распахнулась, и в комнату ворвался плотный мускулистый мужчина со свечой в руках. У него были темные кустистые брови, а щеки гладко выбриты. На голове я заметил мягкую черную шапочку. Широкие плечи казались еще более широкими из-за того, что туника под мантией была подбита чем-то мягким. На ногах мужчины были тонкие белые чулки. На поясе красовались позолоченные ножны для кинжала, украшенные драгоценным камнем. «Раны господни! Что ты тут кричишь? Долбер! Долбер, зови констеблей! Боуден! Скотт! Все сюда!» Говоря все это, мужчина поставил свечу на стол и кинулся к камину. Со стены он сорвал длинное оружие, нечто среднее между топором и копьем. На стене имелось и другое оружие, но я не сделал попытки схватить его. Мужчина угрожающе наставил свое копье на меня. Я услышал, как по лестнице бегут какие-то люди. Появились четверо мужчин. Двое держали в руках узкие мечи, один — лук с изготовленной стрелой. У четвертого была длинная полая палка, к одному концу которой были прикреплены металлические части. По-видимому, это тоже было оружие. Человек держал его весьма угрожающе. А потом я понял. Это же гонная, пищаль. Уильям поднял руки. «Мы не причиним вам вреда. Мы ничего не взяли». Я положил сумму на пол и тоже поднял руки. «Обыщите их», — сказал хозяин дома. Один из его людей подошел ко мне сзади и толкнул к стене. Он заставил меня поднять руки еще выше, а другой начал ощупывать мою одежду. Убедившись, что на мне ничего не спрятано, кроме обычного ножа, они обыскали Уильяма. Один из слуг поднял мою сумму и высыпал ее содержимое на каменный пол. Парень этот мне сразу не понравился. У него было неприятное лицо с темной щетиной на подбородке. На щеке, прямо под глазом, красовался шрам. Он вытащил из кучи моего барахла серебряное распятие на янтарных четках и поднял его повыше, чтобы все видели. «Где ты это взял?» — потребовал ответа хозяин дома. Я повернулся посмотреть, о чем он говорит. Рук я не опустил. «Мне это подарили. Мать ребенка, которому я помог в болезни». Лица окружающих не внушали доверия, и я добавил. «Мы следуем закону святейшего Папы Римского». «Откуда вы?» «Из Эксетера. Я каменщик». «Здесь еще деньги, резцы и другие орудия», — подтвердил слуга неприятного вида. Он поднялся, положил распятие на стол и поднял мой кошель. «Мастер Ходж!» — взмолился Уильям. «Мы всего лишь искали убежище». «Как вы попали в этот дом?» «Нас приютил мастер Лей», — ответил Уильям. «Никогда не слышал этого имени». «Вы не имеете права быть здесь, и никто не имел права вас пустить!» «Уверен, это недоразумение», — вмешался я. «У нас есть деньги. Посмотрите на эти монеты, они из далеких стран. Я знаю, мы похожи на бродяг. Одежда наша истрепалась в странствиях. Пожалуйста, позвольте нам забрать наши вещи и отправиться в путь. Это не важно, что вы ничего не взяли. Вы просто не успели. Мы вовремя вас остановили. А если вы не воры, то зачем вы здесь? Вы следите за нами? Мы не воры, ответил Уильям. И уж точно не шпионы. Осмотрите дом, предложил я. Посмотрите, есть ли разбитые окна или сломанные замки. Входная дверь заложена на засов, верно? Если этим утром что-то исчезло, то в этом вина ваших людей, а не нас. Проверьте каждое стеклышко. Если это так, то это колдовство, сказал слуга, державший меч. Мастер Ходж поднял руку. Боуден и Скотт, проверьте дом. Проверьте все двери и подвал. Слуги вышли. Я слышал, как под их ногами скрипят деревянные полы, пока они осматривали дом. Один из оставшихся слуг сказал. «А вдруг они повинны в колдовстве, мастер Ходж? На них странная одежда. И говорят они странно, совсем не так, как у нас. Они наверняка сюда попали колдовством!» Все смотрели на меня так, словно у меня выросла вторая голова. «Никогда не слышал, чтобы люди колдовством проникали в дома», — сказал я. «Я знаю, что к колдунам или ведьмам обращаются, чтобы найти потерянное, кольцо или печать, но неожиданно возникнуть в чужом доме — это уже что-то другое». Мастер Ходж не опускал свое оружие. Он направил острие прямо мне в лицо. «Разве ты не знаешь королевского закона? Все повинные в колдовстве должны быть повешены». «Нет ничего плохого в том, чтобы использовать магию для поиска потерянного», — повторил я. «Если ты что-то потерял, а потом нашел, что в этом дурного? Это не более дурно, чем верить в святую католическую церковь». Я опустил руки, шагнул вперед и взял со стола распятие. «Разве это дурно? Господь мог творить чудеса. Вы и его повесили бы». «Ты смел, римлянин», — сказал мастер Ходж, опуская свое длинное оружие. «В Англии есть дома, где тебя сразу повесили бы за такие слова». Судя по всему, мои слова неожиданно внушили хозяину дома уважение. Я ничего не говорил, прислушиваясь к шагам. Слуги Ходжа, осматривавшие дом, вернулись. «Никаких следов взлома!» — сказал один из них. Мастер Ходж передал свое оружие слуге, подошел ко мне и посмотрел прямо в глаза. «Я не знаю, преступники вы или нет, но я не хочу, чтобы дом мой был проклят. И не желаю, чтобы дом мой обыскивали в поисках приверженцев старой веры. Я не знаю, кто вас впустил. Но если я отправлю вас в тюрьму в Эксетере, то вы наверняка используете ту же магию, какая помогла вам проникнуть сюда, и избежите правосудия. Так что убирайтесь из этого города побыстрее и никогда не возвращайтесь». Все молча наблюдали за тем, как я собираю свои пожитки и складываю в старую сумму. Я взвалил сумму на плечо, и мы направились к двери. Когда мы вышли на затянутый густым туманом двор, нам обоим казалось, что мы сбежали из тюрьмы. Проходя мимо новых домов, появившихся на рыночной площади, мы молчали. Мы старались не смотреть на людей, встреченных на улице. Уильям заговорил только, когда мы добрались до церкви. «Смотри-ка, они ее перестроили». Церковь действительно изменилась. Интересно, оплатил ли эти работы сам мастер Лей, или ему помогали каноник Прецентр и прихожане? Я поднял взгляд на скалы Хингстон, наполовину скрытые в тумане. «Как ты думаешь, почему он нас отпустил?» «Он повел себя по-другому, когда ты поднял это распятие». «Он сказал, что за такие слова в других английских домах нас повесили бы». «И он говорил о старой вере. Ты думаешь, англичане больше не христиане?» «Посмотри на церковь», — ответил я. «Новая церковь говорит мне, что слово Господа в этих краях крепко, как и прежде. А если бы он был магометанином, он наверняка зарезал бы нас, увидев крест». Уильям оглянулся на город. «Послушай, а это очень неприятно, что мы не знаем, во что верят люди. Мы не знаем сегодняшних законов. Судя по его словам, есть закон, запрещающий колдунам находить потерянное. А что еще запрещено? Пить эль, есть мясо, целовать женщин? Нам нужна пища и новая одежда, сказал я. Нужно идти в Чагфорд. Сегодня рыночный день? Нет, в Чагфорде рынок по четвергам. А откуда ты знаешь, что сегодня не четверг? У мастера Лея мы были в воскресенье. В каждом году, не считая високосных, 365 дней. Если бы в году было всего 364 дня, то каждый первый день каждого года приходился бы на один и тот же день. Но из-за високосных годов каждый год начинается на день позже. А если первый год начинался в понедельник, то второй начнется во вторник и так далее. Значит, 99-й год начнется на 99 дней позже, то есть на один день, поскольку 98 делится на 7. Ты меня окончательно запутал. Уж поверь мне. Я верю. Пошли в Чагфорд. Шагая по грязной проселочной дороге, мы догнали крестьянина, ехавшего верхом на отличной лошади. Чувствовал он себя вполне уверенно, сидел на лошади, гордо выпятив грудь. Шапка была лихо заломлена, плечи расправлены. Но я не мог не заметить, что едет он очень медленно, несмотря на то, что лошадь его была гораздо крупнее боевых коней нашего времени. «Доброго дня, друг», — сказал я. «Твоя лошадь больна?» «Доброго дня, странники», — ответил крестьянин. «Нет, она не больна, просто я не тороплюсь. А что привело вас в Мортон-Хэмпстед?» «Мортон что?» «Мортон Хэмпстед», — повторил он. «С какого же времени появилось такое название?» «Ну, сколько я себя помню. Вы, наверное, люди мастера Перема?» «Нет, мы просто странники. А ты?» «Том Бримблкомб, к вашим услугам. Ты направляешься в Чагфорд?» «Веду лошадь в Плимут. Ее отправляют в армию герцога Норфолка, в Булонь». «На войну во Францию?» «Если это можно назвать войной. Кроме Булони у нас остался только Кале. Если спросите меня, то я скажу, что Генриху не стоило бы именовать себя королем Франции. Да, это долго не протянется. Говорят, он умирает». «Ты не любишь короля?» «Ха-ха-ха! А ты как думаешь?» — хохотнул Том. Я бросил быстрый взгляд на Уильяма. «Я думаю, что он король. И не мне его судить». «Тогда ты глупец», — ответил Том. «Генрих VIII — это самый величайший тиран в истории Англии. Варить женщин живьем за отравление — это страшная жестокость. Вешать странников, которые называют себя египтянами, за то, что они бродят по стране и просят милостыню — это несправедливость. Запрещать паломничество и уничтожать святые мощи — это нечестивое богохульство. А уж красть монастырские земли, закрывать монастыри и разрушать их — это совсем плохо. И он еще называет себя защитником веры. Ха-ха! Никто так не навредил вере, как он». Я снова посмотрел на Уильяма. «Может быть, стоит попытаться возместить этот ущерб?» Том рассмеялся. «Ха-ха-ха! И не думай! Кончишь, как Роберт Аск!» «Какой Роберт?» — переспросил я. «Аск! Ну, тот, что поднял бунт на севере 8 лет назад. Король уговорил его начать переговоры, согласился с его условиями, а когда армия Аска разоружилась, Генрих повесил его и сотни других добрых людей. Как можно договариваться с королем, который не держит слова?» «Мортон, похоже, процветает», — сменил я тему. «Кругом богатство, хорошие дома, красивая одежда». «А для некоторых это так», — кивнул Том. «А другим приходится больше работать и больше платить. Ты, наверное, видел красивые дома на улицах. А я живу на чердаке над конюшней». «У нас и конюшни-то не было», — сказал Уильям. «Тогда мне тебя жаль», — посмотрел на него Том. «Но сколь бы бедными и жалкими мы ни были, но наши имена записаны в книгах. И какой в этом смысл?» Я взглянул на Уильяма, тот пожал плечами. «Все налоги, налоги, налоги!» — продолжал Том, глядя на дорогу. «Налоги и записи идут рука об руку. Слова — это заклятие, которое они наложили на простой народ, а налоги — проклятие, лежащее на наших плечах. Они записывают твое имя при крещении. Не заплатишь свои налоги, и королевские солдаты придут за тобой. Они знают, где ты живешь и где твоя родня, потому что у них есть списки всех живущих в каждом приходе. Да отправятся все чиновники в ад на бумажных кораблях, плывущих по Чернильному океану. Но откуда взялись чиновники, которые все это записывают? Месяца не проходит, чтобы мы не слышали о создании новой школы. Люди учатся читать Библию, даже женщины. «Милосердный Боже, смилуйся над нами!» – изумленно воскликнул Уильям. «Зачем женщинам читать? Слова не принесут им добра. Они не способны понять смысл вещей». «Они учатся читать, чтобы суметь понять», – ответил я. «Ты же сам учился, чтобы вести счета. Представь, как изменился мир, если женщины уже умеют читать». Уильям рассмеялся. «Да уж, наверное, теперь никто не убирается и не шьет. Женщины собираются и обсуждают Моисея и Ноя, пока их мужья горбатятся, чтобы заработать на хлеб насущный. Если женщины теперь так осмелели, что могут говорить с мужьями о религии, то мужчинам стоит взять посохи, отправиться в далекие края и никогда не возвращаться. Вот до чего доведет их чтение». «Не думаю», — сказал я. «Мудрое слово доброй жены может удержать руку жестокосердного судьи. Если король задумает недоброе, может ли он не внять совету жены, зная, что она умеет читать книги, полные священной мудрости?» «Брось, Джон! Давай не будем об этом даже и думать. Твои сыновья выросли бы слабаками, если бы твоя жена читала им в твое отсутствие». И тут мне в голову пришла странная мысль. «А если бы она и писать умела?» «Есть такие, что умеют», — подтвердил Том. «Мистрис Чарльз из Мортон-Хэмпстеда умеет писать. Мистрис Уидден из Уидденхауса тоже. А ее муж, мастер Джон Уидден, как раз судья». «Понятно, почему он занялся законами», — усмехнулся Уильям. «А если он оскорбит или обидит ее, — сказал я, — она сможет пожаловаться на него публично, может написать всем своим знакомым». Мы подошли к Истон-Кроссу. Я посмотрел на холмы, покрытые облетевшими деревьями. Гряда холмов отделяла нас от родного Кренбрука. Каждый раз при этом зрелище меня охватывала тоска по утраченной жизни. Церковный колокол в Чагфорте пробил 9 раз. «Часы бьют 9, — почесываясь, сказал Том. — Еще 2 часа до Джерстона». «Что такое часы? — спросил я. Том удивленно посмотрел на меня. «Ты не знаешь, что такое часы? Это машина для измерения времени с гирями и шестернями. Ты никогда об этом не слышал?» «Брат мой очень невежественен», — вмешался Уильям. «Прости его, добрый человек». «Спасибо, братец». «Эти из Чагфорта страшно гордятся своими часами», — продолжал Том. «Все живут по своим колоколам, а эти из города вечно извиняются за опоздание. И почему? Потому что им так велят их часы. Если бы у них не было часов, они никогда не опаздывали бы, и никто бы не знал». Я был озадачен. Как машина может отсчитывать время? Время определяется движением солнца вокруг Земли, как постановлено волей Господа. Как же можно создать машину, которая будет толковать волю Господа? «И они вечно жалуются, когда часы останавливаются», — продолжал Том. «Зубчатое колесо сломалось, механизм барахлит, твердят они, притворяясь, что все понимают. А я отвечаю, если ты так много знаешь о часах, почему бы тебе их не починить?» И они умолкают. Я умею поставить их на место. Простившись с Томом Бримблкомбом на окраине города, мы направились в церковь. Чагфордскую церковь, как и в Мортоне, перестроили. Мое сердце похолодело при мысли, что собор в Эксетере могли разрушить и построить заново. И тогда там, где некогда высились мои стены и скульптуры, стоит что-то совершенно другое. В жизни бывают моменты, когда цикл времени и разрушение трудов прежних поколений вдохновляют. Такие минуты много сулят молодежи. Но позже человек сознает, что это означает, что и его труд тоже будет стерт с лица земли. Единственный способ снискать вечную славу – это создать нечто такое прекрасное, что ни одна другая эпоха не сможет с этим соперничать. Вряд ли кто-нибудь так высоко оценит мою руку. Туман над пустошью уже рассеялся, и стали хорошо видны окружавшие нас холмы и взгорья. Длинных одноэтажных домов в городе не осталось, все дома были двухэтажными. Чакфорд казался столь же процветающим, как и Мортон. На улицах мы увидели много народу. Слуги держали лошадей, дожидаясь, пока их хозяева закончат свои дела. В большинстве домов двери и ставни были распахнуты, чтобы в помещениях было светлее. Я видел женщин за необычными прялками, деревянными, с большими быстро вращающимися колесами. Машин таких было много. Судя по всему, они выполняли ту же работу, для которой в наши времена существовали веретена и ручные прялки. Казалось, что всем вокруг управляют колеса, время отсчитывают часы, а процветание обеспечивают деревянные прялки с колесами. Хотя день был не рыночный, на площади мы увидели много народу. Мужчины болтали друг с другом, гордо демонстрируя свои мягкие шапки и красивую одежду. Несколько тяжело нагруженных свертками и коробками лошадей терпеливо ожидали хозяев. Крестьяне занимались обычным делом. Один гнал стадо коров на холмы, другой перегонял небольшую отару овец с одного поля на другое. Западнее церкви строился новый дом. Его окружали деревянные шесты и леса. Я вспомнил, что в наше время посреди этой площади находился небольшой дом, где состоятельные жестянщики собирались, чтобы обсудить свои дела, поделить места добычи олова и утвердить их у рудничных властей. Теперь же на этом месте стоял большой открытый деревянный дом, где внизу ожесточенно торговались купцы, а наверху находился зал, по-видимому, как раз для заседаний рудничного суда. Мы с Уильямом пробрались под навес и сразу оказались в самой гуще жизни. Я переводил взгляд с одного лица на другое, ища того, кто согласится нам помочь и подсказать, где бы купить одежду. Вот один человек прислонился к низкой стене, а другой рассказывает ему об идее водяного колеса. Другой человек в длинном кожаном калете слушал пространное разглагольствование своего собеседника, нетерпеливо постукивая носком кожаного ботинка по каменному полу. Неожиданно передо мной выросла массивная фигура. На этом человеке была синяя стеганая туника, подпоясанная широким кожаным ремнем с серебряной пряжкой. Мужчина был чисто выбрит, а шапка на нем была совершенно черная. «У вас здесь какие-то дела?» – спросил он. «Мы хотели найти кого-нибудь, кто мог бы продать нам одежду, новую или поношенную», – объяснил я. «Здесь собираются только жестянщики, и еще те, кто ищет работу на рудниках и в мастерских. Если у вас нет дел, вы должны уйти». «Мы ищем работу», – неожиданно сказал Уильям. Человек, который говорил с нами, оценивающе посмотрел на него, потом на меня. «А вы уже работали в балке?» Я не понимал, о чем он говорит. Для меня балка была прочным деревянным брусом, например, на лесах, возведенных вокруг собора, чтобы мы могли работать на них. Поэтому я ответил. «Конечно, и не раз. Что в суме? Резцы, киянки, еще старая одежда». «Бери ее с собой», — сказал наш собеседник, указывая в угол здания. «Олдермен Переем как раз ищет новых рабочих». Мы сделали, как было сказано. На верхнем этаже собралось около 20 мужчин разного возраста. Писец спросил наши имена, и мы назвали их Уильям Берт и Джон из Реймонта. Писал парень как-то неуверенно. Он всем телом налегал на стол и часто окунал свое перо в чернила. Записывая наши имена, он медленно повторял их. «У-Иль-Ям-Берт. Джо-Н-Н-Ис-Рей-Мен». В дальнем углу комнаты я заметил хорошо одетого человека лет 30. «А теперь выслушайте рудничного мастера, моего отца, олдермена Уильяма Переема». Я увидел пожилого человека, сидевшего на деревянном кресле. На нем была такая же мягкая черная шапка, как и на многих других, но она была чернее остальных. Человек этот был седым, как лунь, с белой бородой. Он не поднялся, но заговорил громко, четко и резко. «Я 40-й год управляю балками на пустоши. За это время слух мой ослабел, а голос стал громче. Но дело мое развивалось. Поэтому вы и пришли сюда. Вы все хотите стать богатыми. Сейчас большинство самых богатых шахт уже истощилось. Как же быть? У меня есть ответ. Мы будем работать и вместе сделаем друг друга богатыми. Я хочу поделиться с вами частью своего богатства». Говоря это, Уильям Переем обводил нас взглядом. «Не думайте, что я родился богатым. Мой отец был простым, богобоязненным крестьянином с Востока. Он усердно трудился на тех нескольких акрах, которые выделил ему лорд. Но для меня он хотел лучшей доли. И он послал меня в Эксетер изучать труд шапошника. Не поймите меня превратно, сегодня шапошники – уважаемые люди. Это достойное, полезное занятие. Но никто из этих людей не стал по-настоящему богатым. Я знал, что не заслужу уважения отца, если не превзойду его ожиданий». Уильям Переем поднял руку с подлокотника и указал пальцем наверх. «Я видел, что люди хотят украшать свои шапки пряжками, но олова было недостаточно, а серебро стоило слишком дорого. Все олово отправлялось в другие страны или шло на отливку бронзовых пушек. А когда я спросил, почему мы не добываем больше олова, мне ответили, потому что на это нужно много времени. Вы помните, что в те времена многие жестянщики просто бродили по ручьям после сильных дождей и искали крохотные кусочки олова. И тогда я подумал, если после дождей в ручьях можно найти столько олова, то под землей его должно быть еще больше. Ведь олово не падает с неба. Так зачем же ждать дождя? Я застолбил свой первый участок в районе Эшбертона и нанял на работу мужчин из Уайткомба. И скоро я понял, что через холмы Дартмура проходит жила оловянной руды, и частицы ее выходят на поверхность после дождей. За 10 лет я стал одним из богатейших людей Эксетера. За 20 – самым богатым. Через 30 лет я стал не только олдерменом города, но еще и избранным мэром. У меня есть земли в разных приходах. В моем доме лежат шелковые подушки, стоят позолоченные подсвечники. Алтарь в моей часовне украшен красным бархатом, а стены моей гостиной увешаны гобеленами. Я 40 лет посвятил добыче олова, и теперь мне не на что тратить деньги, только на будущее, на хороших людей, вроде моего сына Джона, и на таких, как вы. Какие люди мне нужны? Вы думаете, сильные, и вы не ошибаетесь, но мне нужно нечто большее. Мне нужны хорошие люди, щедрые и гостеприимные. Мне нужны такие, которые могут стать для других тем, чем был Иов для тех, кто жил с ним. Глазами для слепцов, ногами для хромых, надежной опорой для тех, кто рухнул в пучину отчаяния. Я знаю, многие из вас еще привержены старой вере. Я понимаю, что настоящий мужчина не изменяет своей истине. И мне нужны люди сильные, но в то же время умеющие прощать. Мне нужны терпимые. Я точно знаю, на земле нет существа более проклятого в глазах других, чем сам человек. Homo homini demon. Человек человеку дьявол. Так говорят. Я предпочту взять на работу в свои балки слабого, чем злобного самолюбца или того, кто похваляется своей верой перед другими работниками. Когда Уильям Переем смолк, вперед выступил его сын. «Работать на пустоши тяжело, особенно зимой. Вы все наверняка слышали историю Хильда охотника. Тем же, кто не слышал, я расскажу еще раз. Хильд был богатым землевладельцем и часто охотился на пустоши. Однажды он попал в туман и снег, завыл сильный ветер. Он потерял своих спутников. Снег повалил еще сильнее. Когда лошадь споткнулась под ним, он вытащил нож и зарезал ее. Он спорол лошади живот, вытащил внутренности и забрался в теплую полость. Но и это не спасло его. Когда снег кончился, его замерзшее тело нашли монахи из Тавистока. Он лежал в трупе своей лошади. Пусть это станет вам уроком. «Да, это так», — подтвердил старик. «Погода на пустоши жестока и быстро меняется. Без предупреждения». «Вы должны помнить еще одно», — произнес Джон Перием. «Помните о трясинах. Это не просто болото. Вы не просто утонете, трясина вас засосет, словно сама земля жаждет вашей плоти и крови. С каждым движением вы будете уходить все глубже и глубже. Если вы провалитесь в трясину, выбраться можно только одним способом. Нужно лечь на живот и откатиться в сторону. И если такое случится, нужно спешить. Я видел, как лошадь ушла вглубь быстрее, чем я успел сделать петлю и попытаться спасти ее. Когда выйдете на болото, доверьтесь своим пони. Лошадь может провалиться в трясину, но пони родились и выросли на болотах, и они не пойдут в опасное место. А если с вами не будет пони, ни в коем случае не сходите с тропинки». Сурового вида мастер с узким лицом разбил собравшихся на две группы. «Мы с Уильямом вместе с еще 9 работниками отправлялись на север, на рудники Волтерн-Тор. Олдермен благословил нас и сообщил, что мы будем получать 4 пенса в день и еду. Нас повели вниз. Чтобы согреться, работники переминались с ноги на ногу. Все оценивающе посматривали друг на друга. Почти все были бородатыми, и бороды слегка заиндивели на морозе. Один из работников достал из кармана небольшой деревянный гребешок и начал расчесывать волосы, жестоко раздирая колтуны и стряхивая в шейный рукав. Церковный колокол прозвонил 11 раз. Я заметил, что один из работников пристально смотрит на меня. Человек этот был довольно высоким, с густыми темными волосами и бородой. На нем был кожаный калет до бедер, кожаная шапка, свободные длинные штаны и грубые кожаные ботинки. Брезгливо скривив губы, он обратился к нам с Уильямом. «Почему на вас женские кертлы? Вы собираетесь нас посмешить?» Раздались смешки. Уильям выпрямился и смерил наглеца презрительным взглядом. Но даже он уступал этому человеку в росте. Уильям потрогал кожаный калет работника. «Вижу, ты страшно замерз. Ты уже прибил свою лошадь и забрался внутрь. Я буду звать тебя Хильдом». Высокий работник усмехнулся. «Ты откуда, приятель? Говоришь ты как-то странно». «Из Солсбери», — ответил Уильям. Я все это время рассматривал вьючных животных, которым предстояло отправиться с нами. 2 лошади и 10 пони, построившись в цепочку, терпеливо ожидали на северной стороне площади. На спинах лошадей вместо седел красовались деревянные ящики с высокими стенками. На нескольких пони я увидел корзины, доверху нагруженные плетенками с мясом, хлебом, яйцами и сыром. Они были прикрыты холстиной и перевязаны веревками. Сверху были привязаны деревянные клетки с курами. Большие лошади и остальные пони были нагружены мотыгами, пилами, тяжелыми молотками и металлическими резцами. Увидел я свертки холста, деревянные шесты и планки, бочки с гвоздями, мешки с кожаными ремнями и несколько пар крепких ботинок. На одной лошади красовались 2 больших кожаных мехов, 4 фута в длину, не считая ручек. Но, насколько я мог заметить, запасной одежды не было. Неожиданно появился мастер, который нас отбирал. На нем был кожаный калет и шапка, как у того работника, который назвал нашу одежду женскими кертлами. Он быстро направился к лошадям. «Мы выдвигаемся сейчас, чтобы добраться до мельницы в Аутердаун. Потом мы поднимемся на Тейнкомб, перейдем мост у Тейневера и пойдем на рудники Уотерн-Тор. Следуйте за нами. Если спустится туман и вы заблудитесь, идите вниз по реке Тейн. Она приведет вас назад в Чакфорд». «С чего это ты решил записаться на оловянный рудник?» — спросил я Уильяма, когда мы тронулись в путь. «Я думал о тебе. Как тебе творить добро и спасать душу в городе? Мы ничего не знаем, ничего не умеем. Мы как дети. Нас нужно учить одеваться и говорить, распознавать специи и все такое. А если мы отправимся на пустошь, то сможем хоть что-то сделать. Если уж ты хочешь спасти свою душу, это нужно делать там. Я шагал вслед за работниками. Уильям за моей спиной попытался завязать разговор с молчаливым работником по имени Джордж Бэдоус, одежда которого была столь же потрепанной и неказистой, как и наша. Он отвечал Уильяму односложно. Я понял, что он из Эксетера и на пустоши прежде не бывал. У него есть жена. Было трое дочерей, но одна умерла, и эта утрата явно причиняла ему страдания. Скалы, высевшиеся впереди, меня пугали. Когда мы поднялись на холм, то сразу почувствовали, что холодный ветер усилился настолько, что глаза у меня заслезились. Картина окружающей местности заметно изменилась. Под серым небом и темными тяжелыми тучами простиралась серо-зеленая пустошь, наполовину скрытая густым туманом. Среди травы то и дело виднелись большие гранитные валуны. Ближе к нам тянулась широкая красновато-коричневая полоса. Я знал, что это пожухший папоротник, в изобилии росший на пустоши. Ближе господствовали зеленые и коричневые тона. Деревья, трава, покрытые мхом гранитные столбы и ограды полей. Высокий парень в кожаном калете, который назвал нашу одежду женской, повернулся и заговорил со мной. Его звали Ричард Таунсенд, и он тоже оказался из Эксетера. «Ты впервые на пустоши?» — спросил я. «Нет, я участвовал в вылазках Олдермена Перриема много лет», — ответил Ричард. «Но скоро я начну собственное дело». «У тебя есть план?» «Я подам заявку в рудничный суд и начну разрабатывать собственную балку. Нашему парнишке пора учиться в Эксетере, чтобы уметь читать и писать». «Ты хочешь, чтобы он стал священником?» «В церкви денег не заработаешь, только если ты достаточно богат, чтобы купить бывшие монастырские земли. Но сегодня каждый нуждается в услугах писцов». «Сегодня ты уже второй, кто говорит мне о монастырях». «Их больше нет. Утром монахи поднялись, помолились за души умерших, и тут появились королевские солдаты. Они велели всем монахам убираться в течение часа и больше никогда не появляться в монастырях. Монахам было приказано сдать все золото, серебро, драгоценные реликварии, украшения и епископские посохи. Тевисток, Баклин, Тор – все было продано в пользу королевской казны. Многие считают, что это величайшее воровство в мировой истории». «А приорат в Эксетере?» «Теперь там живет торговец шелком». «О, нет! А собор?» «Собор все еще остается святым местом. Но если эти фанатики будут и дальше действовать так же, боюсь, его постигнет судьба приората. Они хотят запретить все. Религиозные облачения, четки, обручальные кольца, скульптуры, картины». «Но почему скульптуры?» «По той же самой причине. Они хотят реформировать церковь, вернуть библейскую религию. А в Библии ничего не говорилось о десятинах, епископах и обручальных кольцах. И они говорят, что от этого нужно избавиться. А про скульптуры они говорят, что в Библии написано «Не сотвори себе кумира». «Но ведь скульптура — это чистая молитва, которой не нужны слова». «Осторожнее со словами», — предостерег меня Ричард. «Такое можно говорить не всем». Я услышал глухой шум, идущий из долины. Казалось, в подземном мире фурии ритмично молотят каменными молотами в огромный барабан. Птицы продолжали петь. Они явно давно привыкли к этому звуку. Но мне он показался очень зловещим. «Что это за гром?» — спросил я, оглядываясь на других работников. «Это мельница», — объяснил Ричард. «Там дробят руду. Два молота приводятся в действие водяным колесом. Они дробят руду, чтобы потом ее можно было расплавить в печи». Когда мы подошли ближе, грохот молотов заглушил птичье пение на деревьях. Группа работников собрались возле прикрытых дерном угольных костров, горевших возле тропы. Чуть в стороне, на склоне холма, стоял дом под соломенной крышей. С одной его стороны я увидел большое водяное колесо, установленное на отведенной от реки канаве. Мы с Уильямом и еще несколько новичков шагнули вперед, чтобы рассмотреть этот источник громоподобного шума. Шумно было так, что мы не могли разговаривать друг с другом. Деревянная дверь отворилась, и мы вошли внутрь. Весь дом содрогался от грохота молотов. Внутри было дымно. Свет поступал через два маленьких незастекленных окна. В доме было очень жарко и влажно. Когда глаза мои привыкли к полумраку, я увидел напротив себя возле стены печь. Возле нее стояли два работника с лопатами на длинных ручках. Они перекладывали желтовато-белый расплавленный металл, вытекающий из выпускного отверстия печи, на специальные поддоны для остывания. Я знал, что сильно нагретый металл начинает плавиться, становясь похожим на густую похлебку. Я видел, как плавили свинец при постройке церквей, расплавленным свинцом запечатывали стыки кровельных листов. Но я никогда не видел, чтобы олово зачерпывали лопатами. Когда один из работников отложил лопату и начал качать меха, чтобы снова разжечь печь, я заметил, как на плечах другого работника блестит пот. Справа от печи находилась открытая дверь. Оттуда и доносился оглушающий ритмичный звук. Два работника подкидывали руду на гранитные жернова, по которым колотили два массивных молота. При вращении водяное колесо приводило в действие рычаг, который по очереди поднимал и опускал молоты. Под ударами этих мощных молотов руда превращалась в крошки и пыль. Я видел подобные мельницы раньше. Водяное колесо приводило в действие молоты, которые выбивали шерстяную ткань. Но эта мастерская меня просто поразила. Я не понимал, как люди могут постоянно работать в этом адском шуме среди витающей повсюду оловянной пыли. На улице мне показалось очень холодно и как-то уныло. Я больше не слышал пения птиц, грохот молотов заглушал все остальные звуки. «Я отойду по нужде», — сказал Уильям, когда мы стояли, оглохшие от страшного шума. «Эти молоты скоро начнут стучать еще чаще». Уильям отошел в сторону, а я вернулся к лошадям. Я смотрел на затянутое темными тучами небо над пустошью. Становилось все холоднее. Казалось, вот-вот пойдет снег. Мы зашагали по дороге, уходящей вверх. Дорога становилась все более узкой. Мы приближались к крутому спуску. Мастер остановил лошадей и отвязал их друг от друга. Ветер был так силен, что он чуть было не потерял свою шапку. По склону мы повели лошадей и пони по одной. Если бы кто-то поскользнулся на мокрых камнях, мы все могли бы кубарем полететь вниз. Когда все оказались внизу, лошадей и пони снова связали в цепочку, и мы зашагали по каменистой тропе к следующему холму. Пронизывающий ветер трепал кусты вереска и дрока, траву и пожухлый папоротник. Я попытался заговорить с Джорджем Беддузом, но он оставался столь же неразговорчивым, как и раньше. Я сдался и переключился на Стивена Уоллера, пришедшего в Чагфорд с востока графства. Я спросил, почему он решил работать у Периемов. «У меня не было выбора», — ответил он. «Лорд забрал мою землю». «Почему он так поступил?» «У моего деда было 18 акров на больших полях, и все были хорошо обработаны. А еще у нас было 10 акров пастбища и 10 акров лугов. Дед мой имел право пасти 3 коров и 20 овец на общих землях. Потом шерсть вздорожала, и лорд забрал общие земли, выплатив нам всем немного денег». «Почему вы согласились их продать?» «Если бы мы не отказались от общих земель, то вряд ли получили бы какие-то новые участки на больших полях», — пояснил Стивен, с трудом перекрывая вой ветра. «Нам пришлось согласиться. Но у меня оставались мои 18 акров, и мы с женой кое-как справлялись. Но потом стюарт лорда сказал, что он покупает оба поля, где находились мои участки. Я отказался, сказав, что нам без них не прожить. Мы уже унавозили их на следующий год. Да и незаконно это, сгонять крестьян с земли. Через 2 года я вернулся домой с рынка и увидел, что все мое имущество, инструменты, стол, скамьи, кухонная утварь, постель, валяется на земле. Солома с крыши нашего дома увязана в тюки, а люди лорда ломают мой дом. Они сказали, что мы больше не считаемся местными жителями, и лорд теперь может забрать нашу землю. Стюарт дал мне 6 шиллингов и 8 пенсов компенсации за дом и велел убираться. Жена и дети были в слезах. Я сам чуть не плакал. Но что было делать? И мы отправились в Эксетер, а потом я пришел к Периемам. Похоже, простые люди дорого платят за богатство страны. Ветер взвыл с удвоенной силой, чуть не сбив нас с ног. Стивен Уоллер выждал, пока ветер не стих. «Поговори с любым из этих людей, — сказал он, — и они расскажут тебе то же самое. Нас всех выбросили из жизни, так или иначе». Мы молча шагали по каменистой тропе, сгибаясь под порывами ветра. В глазах стояли лишь коричневые купы болотных трав, темно-коричневый торф и серые камни. Я заметил, что мы все еще идем вдоль реки Тейн, хотя теперь она напоминала уже не реку, а небольшой ручей. Ветер стал оглушающим. Мы отошли от мельницы всего на милю, но грохот молотов стал почти не слышен. Было удивительно, как этот маленький ручей может приводить в действие такие огромные молоты. Силы природы соперничали в борьбе за первенство, и каждая показывала свою непреодолимую мощь. До Уоттерн-Тора я больше ни с кем не разговаривал. Лица работников были мрачными. И когда мы добрались до места нашей работы, мне стал ясен истинный смысл слов олдермена Периема. Нам действительно предстояло копать олово прямо в склоне холма. На склоне мы увидели огромную серо-коричневую расщелину, где трудилось с полдюжины мужчин с мотыгами. Еще 3 разбивали большие куски породы тяжелыми кувалдами. Мелкие куски складывали в тачку и везли на вершину холма. Раньше я был каменщиком. Я придавал камню прекрасную форму во славу Господа. Теперь же я оказался на продуваемой всеми ветрами пустоши, где мне предстояло разбивать камни для камнедробильной машины ради богатства олдермена Периема. Мне страшно захотелось вернуться к камням Скорхила и попроситься назад в свое время, чтобы спокойно умереть там, где меня знали и уважали. Но потом я вспомнил Лазаря, кузнеца Ричарда и его дочь. И мне показалось, что в этом месте я оказался не случайно. Лошадей и пони отвели на вершину цепи холмов. Ветер там был так силен, что буквально сбивал с ног. По ту сторону холма оказалась еще одна дробильная мастерская. Спускаясь, мы слышали уже знакомый громоподобный грохот, перекрывавший даже вой ветра. Я окинул взглядом голую пустошь. Кроме дробильной мастерской под нами и еще одного каменного дома рядом с ней, никаких построек больше не было. Вокруг была пустынная голая земля, непригодная ни для чего, кроме выпаса тощих овец. Уильям был прав, это рычаг, но он не поднимает людей, а втаптывает их в грязь. Мы повели лошадей и пони вниз по склону, к дробильне. Там мы разобрали их груз и пустили пастись на пустошь. 2-я постройка оказалась домом. Там работники жили, когда не занимались работой. Здесь мы сгрузили припасы. Дальше нам велели грузить олово, переработанное в плавильной печи. Каждый слиток весил чуть больше хандервейта, около 50 килограммов. И носили мы их в одиночку. Работа была тяжелой. Когда мы все сделали, работники, которые дробили камни при нашем появлении, ушли. Им предстояло отвезти нагруженных пони в Чакфорд. Там олово предстояло взвесить и оценить. До самой темноты мы добывали руду, дробили ее и в деревянных тачках отвозили в дробильню и на переплавку. Мы почти не разговаривали друг с другом. Работа была выматывающей, и ветер выл слишком громко. Попытавшись завязать разговор в дробильне или на самом руднике, я понял, в каком отчаянном положении оказались мои товарищи. Эдвард Боуден был вынужден покинуть свой приход. Он отказался принести клятву верности королю, который провозгласил себя главой церкви. Но сделал он это не потому, что признавал верховенство Папы Римского. Он оказался одним из тех фанатиков, которых называли протестантами. Он верил в то, что истина содержится только в Библии, а все остальное – это искажение тех, кто не способен постичь истинного смысла веры. Его единоверцы подвергались страшным гонениям. Одну из них, Анну Аскью, всего полгода назад страшно пытали в лондонском Тауэре. На дыбе ей вывернули из суставов руки и ноги, а потом сожгли на площади. Все ее преступление заключалось в том, что она читала Библию и не признавала за священниками право толкования ее истинного смысла. За это она приняла поистине мученическую смерть. Уильям считал, что никто не будет заниматься домашней работой, если женщины научатся читать. Но женщины явно пошли гораздо дальше. Когда спустились сумерки, мы зажгли факелы, закрепленные в расщелинах, и попытались колоть камни в их тусклом свете. Но ветер был слишком силен, а факелы быстро догорали, поэтому мастер объявил конец работы. Мы подняли молоты и укрепили их клиньями. Поступление воды на водяное колесо перекрыли, печь загасили, подготовив ее к утренней плавке. Оставшиеся работники направились в дом, который представлял собой простую длинную каменную хижину. Мы поужинали хлебом, холодным мясом и сыром при свете лучин, закрепленных на стенах. Пили мы странный напиток, наши товарищи называли его пивом. Он был похож на наш эль, только чище и крепче. Ветер выл и свистел за стенами дома. Под этот свист начались рассказы о том, как люди делали и теряли состояние на олове. Но мы все еще остерегались друг друга. Взаимное недоверие ощущалось почти физически. Рассказывая об удачной находке, никто не называл точного места. Ветер завывал вокруг нашего жалкого жилища, хлопая дверью. Я слушал истории рудокопов и думал, насколько хуже сейчас в открытом море. Я вспомнил моряка, товарища которого умерли от отчаяния при мысли о том, что они никогда не увидят твердой земли. В некотором смысле мы все тоже были в открытом море. Нас выбросили из общества, к которому мы некогда принадлежали. Верили ли эти люди в то, что когда-нибудь смогут вернуться? Я смотрел на их лица. Того человека согнали с его земли, а этот пострадал за свою веру. Но они все еще продолжали цепляться за жизнь и хранили веру. Тот, кто потерял землю, надеялся построить новый дом для своих детей. Протестант твердо верил, что Бог посылает ему испытания, и это временно. Другие верили в то, что эта работа сделает их богатыми. Им нужно лишь заработать денег, чтобы начать собственное дело, и они станут такими же, как Олдермен Перриэм и его сын. Их надежды были совершенно не похожи на то общество, в котором некогда жил я сам. Мы были гораздо более едины. Мы все принимали Божью волю. Теперь же все люди были разъединены и не удовлетворены. Каждый надеялся, что Бог улыбнется именно ему, ему одному. Я сидел на земляном полу возле двери. Каждый раз, когда кто-то поднимался, повинуясь зову природы, мне приходилось подвигаться. Когда дверь распахивалась, меня обдавало холодным воздухом. Я дрожал, пока дверь не закрывалась. Пару раз кто-то забывал задвинуть засов, и дверь распахивалась. Мне приходилось подниматься, чтобы закрыть ее. «Это была ошибка», — прошептал Уильям, когда Ричард Таунсенд направился к двери и вышел из дома. «Мне следовало быть умнее». «Это работа в наказание», — ответил я. «Но мы оба знаем, что есть лучшие формы искупления». «Может быть». Джордж Бэддоус прошел мимо нас и открыл дверь. Нас снова обдало леденящим холодом. И для отдыха тоже есть места получше. Интересно, как сейчас выглядит королевский дворец в Вестминстере? Наверное, так же, как любой дворец. Гобелены, сундуки, полные золота и серебра. Огромные кухни с поварами и поварятами. Часовни с цветными стеклами и стенами. И спальня с огромной кроватью под балдахином. И пуховые одеяла и перины. Значит, жизнь изменилась только для бедных, но не для короля и придворных. «Может быть, у короля есть часы, которые отбивают время», — предположил я. «Ведь и жизнь богатых тоже должна была измениться». «И желания короля тоже постоянно меняются. Начать войну с другим королевством, начать новый крестовый поход, арестовать лорда-изменника. Но живет он точно так же, как и раньше. Он носит корону, сидит на троне, ест жареное мясо и пьет вино». В королевских дворцах время остановилось. Но для этих рудокопов все изменилось. Мы замолчали, прислушиваясь к вою ветра. Лучина догорела до конца, и мастер зажег другую от той, что еще не догорела. Рудокопы тихо переговаривались, а потом кто-то громко, чтобы слышали все, спросил. «А кто из нас добирался дальше всех? Пусть тот, кто побывал дальше всех, расскажет свою историю». Все повернулись к нам. «Эти парни в кертлах. Они были в Китае», — сказал высокий рудокоп, который не разговаривал со мной. Я вопросительно посмотрел на Уильяма. Он кивнул мне. Именно это он и сказал тому человеку. «Говорите, говорите, говорите!» — потребовал один рудокоп, и вскоре к нему присоединились все остальные. Уильям поднял руку. «Хорошо, мы расскажем. Но вы точно не поверите и половине из того, что мы видели». «С кем вы вышли в море?» Уильям покачал головой. «Друзья, мы не плыли в Китай. Мореплавание — это для слабаков. Нет, мы вышли из Дувра и перебрались в Кале в 19-м году правления нашего монарха. И на тамошнем рынке я продал немало шерсти. Мы собирались уже вернуться на английские берега, но судьба свела нас с ломбардским торговцем по имени Николинус. И он сказал, что если мы готовы отправиться с ним на восток и вложить свои деньги в китайские специи и шелка, то обогатимся, как и мечтать не могли. И мы решили последовать за ним. По пути до Венеции мы покупали и продавали ткани», — продолжал Уильям. «И в Ломбардию прибыли богаче, чем раньше. Когда мы добрались до Венеции, я чувствовал себя настоящим принцем в подбитой мехом мантии. А Джон делал щедрые пожертвования всем церквам, где хранились святые мощи. Николинус принял нас в своем красивом доме прямо на берегу моря, в тени гор, в окружении парка, где бегали олени. Нас приняла прекрасная жена Николинуса, темноволосая и кореглазая Фиеска. На ее лице всегда играла улыбка. За обедом она наливала нам вино в серебряные кубки, а слуги наблюдали. У Николинуса была большая шахматная доска из черного дерева, слоновой кости и золота. Он предложил мне сыграть, и я, не желая его разочаровывать, согласился. «Назови свою ставку», — сказал я. «Все богатство, привезенное вами из Франции», — ответил он. Я опешил, но отступать не мог, поэтому согласился. «Но ты тоже должен сделать ставку равной ценности. И если уж ты назвал мою ставку, я назову твою. Назови, и я с радостью приму твое предложение». И я ответил: «Ночь в постели с твоей женой». Я сказал это так, чтобы она слышала. И еще добавил: «Ибо она самая прекрасная женщина, какую я видел». За пределами Девона, конечно. При этих словах раздались смешки. Уильям явно сумел завладеть вниманием слушателей, поэтому я решил молчать. «Николинус с гордостью сказал, что ему нечего бояться, поскольку он сумеет и заполучить мои деньги, и спасти честь жены. Но он не знал женщин. Он даже собственной жены не знал. Я видел, как ей не понравилось, что он готов поставить ее честь на кон. Зато мои слова ей очень понравились. Ведь я сравнил ночь с ней со всем своим богатством. В шахматах Николинус оказался большим мастером. Он быстро съел 4 моих пешки. Но в этой игре я ставил на королеву. Когда Фиеска наливала нам вино, мужу она налила темного крепкого ликера, который он очень любил, и он похвалил ее за внимательность. В мой же кубок она налила напиток из похожего кувшина, но это была простая вода. Она была хитрой лисой, эта Фиеска. Я долго обдумывал каждый свой ход, часто поднимая кубок и говоря: «Николинус, это превосходнейшее вино! Спасибо, что ты не жалеешь его для гостей!» Естественно, что Николинус пил так же часто, как и я, и очень скоро был уже пьян, как монастырский келарь. Он ошибся с одним ходом, и это разозлило его. Он стал ругаться на меня за медлительность, но к тому времени дело было уже сделано. Я стал еще дольше обдумывать свои ходы. Веки Николинуса стали смыкаться, и он заснул прямо на столе, смешав все фигуры. И тогда Фиеска взяла его кубок и осушила до дна. Потом она наполнила его снова и сказала слугам: «Вы все свидетели. Я обязана провести ночь с этим мужчиной. А мужу моему нет дела до моей женской чести. Вы все видите, как он напился». И мы с ней отправились в постель. Клянусь сапогами господними, в постели она оказалась горячей штучкой. Мы не спали всю ночь, и она доставила мне такое наслаждение, что я сказал ей, что с радостью отдал бы все заработанные во Франции деньги за такую ночь любви. Она же рассмеялась, сказала, что не будет ставкой в игре, и что я вознаградил ее достаточно, унизив ее гордеца мужа перед слугами. Утром она разбудила меня рано, чтобы я уехал прежде, чем муж проснется. А когда я уходил, она вложила мне в руку кошель с дукатами, чтобы я скрылся побыстрее. А если вы мне не верите... Уильям бросил на меня хитрый взгляд и протянул руку за моей сумой. Он открыл сумму, достал кошель и показал рудокопам золотые монеты. «Вот последние дукаты». Рудокопы склонились над сумой, чтобы разглядеть монеты, которые доказывали правдивость этой истории. Они смеялись и толкали друг друга локтями. «А где Ричард Таунсенд и тот молчун?» — вдруг спросил Эдвард Боуден. «Они уже давно ушли». Мы замолчали. Под соломенной крышей выл ветер. Дверь стучала под его порывами. Мастер указал на меня и еще двоих, с которыми я не познакомился. «Джон, Роберт, Ричард, вы пойдете со мной. Надо осмотреть дробильню». Мы зажгли факелы, и черный дым потянулся под крышу. Стоило открыть дверь, как порыв ветра чуть не задул наши факелы. Я инстинктивно отпрянул, но потом склонил голову и зашагал к дробильне, полагая, что Бэддоус и Таунсенд не ушли далеко. Я пошел вдоль стены дома, земля под ногами была неровной, я то и дело спотыкался о груды отработанной руды, камни и пучки травы или скользил по влажной грязи. Ветер был так силен, что факел мой почти потух. Мне не удавалось рассмотреть почти ничего, но тут я неожиданно увидел руку. Я наклонился и поднес факел к лицу человека. Это был Ричард Таунсенд. Его темные волосы, словно траву, трепал ветер. Пульса мне нащупать не удалось, запястье было чуть теплым. Он лежал в луже крови с открытым ртом и широко распахнутыми глазами, словно в последний момент жизни его что-то изумило. Я выпрямился и поднял факел, пытаясь рассмотреть окрестности. Рядом никого не было. Бэддус, по-видимому, сбежал. Я крикнул остальным, но они не услышали меня. Поэтому мне пришлось снова выбраться на скользкую тропинку, которая привела меня сюда, и позвать снова. Я увидел свет факела. Мои спутники вышли из дробильни. «Ричард Таунсенд мертв!» — крикнул я. «Он лежит там, у дома». «Ричард мертв?» — переспросил мастер. «Тот молчун был крепким парнем», — заметил второй рудокоп. «Его ударили сзади», — пояснил я. «На таком ветру он ничего не услышал». Мы пробрались туда, где лежал труп. Мастер закрыл Ричарду глаза, выпрямил ноги и скрестил руки на груди. Мы перекрестили его и вернулись в дом. В доме мастер вышел на середину и осмотрелся. Ричарда убили. Кто-нибудь хочет что-нибудь сказать? Упокой, Господи, его душу, произнес один рудокоп, и остальные отозвались нестройным хором. Аминь. Он был хорошим человеком, сказал кто-то из нас. Я всегда подозревал Бэддуза, воскликнул Эдвард Боуден. Он не подходил для этой работы. Держу пари, он вышел только для того, чтобы убить Ричарда. Но зачем? Этого мы никогда не узнаем. Может быть, нам нужно искать его? Спросил я. Ночью ты наверняка собьешься с пути и попадешь в трясину, ответил мастер. И тебя засосет, прежде чем ты успеешь понять, что случилось. Никто не услышит твоих криков о помощи и не увидит тебя. Если в мире есть справедливость, то с Бэддузом случится именно это. «Мы похороним тело?» — спросил Боуден. Мастер взглянул на него. «Мы на Дартмурской пустоши в приходе Литфорд. Даже если бы мы знали дорогу, добираться до церкви целый день. Чтобы похоронить его по церковному обычаю, мне придется выделить опытного человека и крепкого пони. Еще день уйдет на возвращение. И 6 пенсов придется заплатить за рытье могилы. Некоторые из вас знали Ричарда. Я не буду приказывать вам, что делать, а чего не делать. Но есть ли среди вас тот, кто знает дорогу в Лидфорд и готов отвезти его туда, потратив на это 2 дня бесплаты?» Все молчали. «Тогда решено». «Мы просто оставим его там?» — спросил я. «Мы привяжем ему к ногам камень и бросим в трясину в долине. Завтра утром. Прежде чем сюда кто-нибудь придет». «А его одежда?» — спросил Уильям. «По обычаю, одежда мертвеца принадлежит тому, кто нашел тело. Джон может забрать ее». «Она будет ему велика», — пробормотал кто-то. «Но подойдет моему брату», — ответил я. «Отдай одежду кому захочешь», — скомандовал мастер. «А деньги из его кошеля мы разделим поровну между всеми». Мы с Уильямом поднялись и снова зажгли факелы. Когда мы уходили, тщательно закрыв за собой дверь, никто не сказал ни слова. Когда мы подошли к трупу, Уильям взял факелы, а я стащил с тела одежду, шапку, пояс, нож, кошель и сапоги. Все это я придавил камнями, чтобы не унес ветер. Прежде чем вернуться, я встал на колени и произнес молитву за упокой души усопшего. Наверное, моя молитва станет единственной. Семья его не узнает, что он был убит ударом в спину, а тело его сброшено в трясину на болоте. «Когда ты беден, — сказал я Уильяму, — тебе никому не помочь. Все твои мысли заняты тем, чтобы самому как-нибудь прожить». Он не расслышал моих слов. «Что ты сказал? — крикнул он. Я посмотрел ему в лицо и покачал головой. Собрав одежду, я поспешил обратно в дом. Уильям следовал за мной. После этого происшествия никто не разговаривал. Мы легли и попытались заснуть. Уильям надел кожаный калет мертвеца, а сверху натянул собственную одежду. Свой старый плащ он отдал мне, чтобы было теплее. И потом наступила тишина. Слышен был только вой ветра на пустоши. Я пытался осознать смысл этой смерти. Она не будет записана ни в одной книге. Через 10 лет мало кто вспомнит, что был такой Ричард Таунсенд, и почти никто не будет помнить, как он выглядел. Через 99 лет о нем совсем забудут. Даже убийство не имеет никакого значения. Это слово кажется нам таким значительным, но в действительности смерти не имеют значения. Разве что умрет сам король. Через 4 дня, когда настанет моя очередь умирать, никому не будет дела до человека по имени Джон из Реймонта, или Жан де Рейман, или Джон из Реймен. Мои жена и дети не узнают об этом. Они сами давным-давно умерли. Честно говоря, я больше не боялся смерти. Меня страшило только одно, что я не встречусь с ними после смерти.